Вечером в VIP-комнате ресторана состоялось маленькое торжество. В Китай приехали Ким с женой и сыном-грудничком. «Ты опередил меня, мой дорогой друг», — изобразил я расстройство. «Мой ребенок придет в этот мир не раньше апреля, но я счастлив тому, что в славной семье Кимов появился такой здоровый и крепкий малыш». «А мы назвали его Сан», — ответил довольный моей реакцией Юра. Переводится как «высокий» или «возносящийся». «Очень достойное имя», — оценил я. «Достойное», — подтвердил сын Линьбяо. «Тоже с нами тусуется». Дальше пришлось проявить шовинизм, выгнав дам и детей в отдельное помещение. Остались я, Линь Лига, Юра, тройка наших особо доверенных охранников, у меня дядя Семен и официанты. Этот вечер — основная цель визита, все остальное — приятные бонусы, не более. Дед меня инструктировал лично, мессенджи предстоит озвучивать те еще, пахнущие большой кровью. Но исторический процесс, сука такая, без смазки человеческими жизнями движется очень неохотно. Встреча дорогих друзей без алкоголя не встреча. И пофигу, что мы с Юрой еще маленькие. Наливаться будем, понятное дело, китайской водкой байцзю. «Сорт Маотай», пока официанты разливали гадость по керамическим чашечкам и ставили на стол закуски, поведал нам Линь Лига. «Известен со времен Цинской империи. Он зародился на севере Китая в начале 18 века и с тех пор не потерял своей прелести». А как и ожидалось, от признанного национальным и дипломатическим напитка потер ручки малолетний алкаш Ким. Ладно, я слишком строг. В его положении особо не разгуляешься, все время старшие корейцы присматривают. А вообще надо будет такую водку к нам завести, малой партии и ценой в рублей 15 за бутылку, на правах экзотики. Корейская соджу, например, у нас уже продается по 10, но там и градус меньше. Мы традиционный вариант завозим 20-градусный. Первый тост на правах хозяина произнес Линь Лига. «Выпьем за нашу общую победу над капиталистами!» Выпили. Крепкая какая зараза. Срочно закусываем, не забыв незаметно вкинуть КГБшную таблеточку, которая позволит сохранить человеческий облик после возлияний. Пельмени баоцзы очень хорошо зашли в качестве закуски. Но еще лучше подошли соленые огурчики. Эта закуска актуальна для всей планеты. Дальше на правах представителя самой мощной страны соцблока тост огласил я. «Выпьем за наших великих предков, чьи достижения нам предстоит унаследовать и приумножить!» Выпили, закусили. Ким-джи тоже очень хорошо идет. Третий тост достался Киму. «Выпьем за дружбу наших великих народов!» А вот тут к месту пришлась жареная рыбка. Не я один такой умный. Азиаты тоже закусывали как следует. По культуре распития байцзю положено. Следующие тосты за товарищей Мао, Сталина и старшего Кима. Теперь, когда животы раздулись от обильной закуски, а в голове поселилась приятная пелена, можно перейти к делам актуальным. И первым это очень удачно сделал Линь Лига. «Презренные англичане стянули все, что у них было, на Фолкленды. Аргентинцы не продержатся долго, но более удачного момента для возвращения Гонконга может и не представиться. Товарищи дипломаты всего через 6 часов поднимут вон вопрос о немедленном изгнании англичан с нашей земли». «Даже так? Ультиматум — это очень плохо, потому что его назад не провернешь». Сразу потеря международного лица. Стоп. Товарищ Бяо не дурак и боится подстав не меньше нас. Например, Андропов подавится своей любимой клюквой, и его сменят адепты мирного существования двух систем. Эти с радостью сдадут Китай в обмен на похлопывание по щечке и снятие некоторых санкций. Нынешнее состояние дел не позволяет этим блаженным поднять голову, но таких очень много, и у них поворот на восток вызывает презрительную ухмылку. Вот она, истинная цель визита. Хитрый дед и не менее хитрый Ким отправили нас с Юрой в Китай в качестве сигнала. Советский Союз и лучшая Корея с Китаем. Уверен, в ООН наш представитель проголосует «за». Англичане, даром что завязли на Фолклендах, от мирного пути воссоединения Китая с Гонконгом откажутся. На провинцию завязана логистика и очень большие доходы от дряхлеющих остатков Британской империи. А потом в Гонконг войдут китайские войска. Мы, получается, замазаны в этом по уши. Кремлевские старики сочли потенциальные плюсы весомее минусов. Что ж, дружбу народов порой приходится смазывать кровью. Чем это нам грозит? Очень большими дипломатическими проблемами с англосаксами. Так-то Китай нам не марионетка и в своем праве, но когда на такие мелочи обращали внимание? Отвалят еще каких-нибудь санкций, отрежут своим воякам еще кусок бюджета, будут бомбить пропагандой и пытаться вставлять палки в международные колеса. Англичане это хорошо умеют. Многовековой опыт помогает. Но нам ли к такому привыкать? Полностью отключить союз от мировой экономики не выйдет. Не те времена. А капиталистам и так плохо. Огромное советское бабло хранится по большей части в английских банках, невольно помогая тамошней экономике. Отжать технически можно, но нынешние англичане этого не сделают. Святое право собственности соблюдать приходится назло коммунякам. «Наша задача, — продолжил Линь, — успеть навести в Гонконге порядок до того, как англичане успеют переправить свои корабли. Мы их не боимся!» Гордо вскинул подбородок. «И у нас достаточно сил, чтобы потопить британский флот, но мой мудрый отец не желает больших потерь. Рабочие и крестьяне Гонконга всем сердцем ждут освобождения. Достаточно выгнать оккупантов и повесить предателей, и они станут нам верной опорой». Что ж, отчасти он прав. Фанатиков свободного Гонконга много, только пока их защищает особый статус – провинции и английские хозяева. В ситуации, когда хозяина погнали палками, не изображать радость от воссоединения не будет только идиот. Не обольщаюсь. Азиатские войны в плане потерь чудовищно жестоки. Но и переживать не буду. Если люди поумнее и поопытнее меня сочли цену приемлемой, мне остается только пожелать удачи китайской армии и надеяться на здравомыслие гонконгского контингента, который догадается сдаться. «Это прекрасные новости», — одобрил Юра. «Проклятые колонизаторы разделили наши страны и используют предателей в качестве оружия против нас. Это недопустимо!» — хлопнул ладонью по столу. «Выпьем за восстановление исторической справедливости», — предложил я. Выпили, закусили. «Товарищ Сталин был великим человеком», — пустился в рассуждение товарищ Линь. «Под его мудрым руководством Россия отвоевала то, что утратила в результате Брестского мира». «И даже больше», — поддакнул я. «Твой уважаемый дед, товарищ Андропов, достойнейший последователь товарища Сталина. Весь Китай почитает его за то, что он поставил точку в долгих территориальных спорах», — отвесил он комплименты деду Юре. «Остров Джэньбао-Дао невелик, но обладает большим символическим значением», — кивнул я. «Пожертвовав малым, мы получили несоизмеримо большее, нерушимую дружбу между нашими великими народами». «Выпьем же за это», — провозгласил Юра.